Митрополит Алексий перед смертью призвал Сергия к себе и хотел передать ему после себя митрополию. Сергий решительно отказался и даже долго не хотел принять золотого креста от Алексия. «Я от юности не носил золота, а в старости тем более подобает мне пребывать в нищете», — говорил Сергий. Несмотря на все свое смирение, Сергий, однако, возвышал свой голос в церковных делах. Когда по смерти Алексия Дмитрий хотел возвести на митрополичий престол своего любимца Митяя, Сергий открыто говорил против него. Кроме Троицкой обители, Сергий еще при жизни своей был основателем нескольких монастырей. Однажды у него произошла размолвка со старшим братом Стефаном во время вечернего богослужения. Стефан, стоя на левом клиросе, спросил канонарха: «Кто тебе дал эту книгу?» «Игумен», — отвечал канонарх. «Кто здесь игумен?» — сказал Стефан. «Не я ли первый сел на этом месте?» Сергий услыхал эти слова и, окончивши вечерню, не зашел в келью, а направил путь в Махрищенский монастырь к своему другу, киевлянину Стефану, основателю Махрищенского монастыря. Посоветовавшись с ним, Сергий вознамерился поселиться на пустынном берегу реки Киржачи и основать там новый монастырь. Братья Троицкого монастыря принялись искать своего игумена, и когда сделалось известным, где он находится, то некоторые из них, один за другим, стали переселяться к нему. Сергий испросил у митрополита Алексия разрешение построить церковь во имя Благовещения. Когда разнеслась весть, что Сергий основывает другую обитель, к нему стеклось много людей, и монахов, и мирских. Они добровольно работали над постройкой церкви и келий. Князья и бояры давали денежные пособия на устроение нового монастыря, но по усиленной просьбе Троицкой братии митрополит Алексий приказал Сергию возвратиться к Троице, а в новопостроенном монастыре поставить одного из своих учеников. Сергий поставил там игуменом Романа и с тех пор основался монастырь Благовещения на Киржаче Покровского уезда во Владимирской губернии. Из нынешних московских монастырей Андроньев и Симонов основаны были святым Сергием. Первый построен был на берегах реки Яузы по желанию митрополита Алексия в память его избавления от морской бури во время плавания из Цареграда и посвящен во имя нерукотворенного Спаса. Сергий поставил в нем своего любимого ученика и земляка Андроника. Этот монастырь сделался вскоре знаменитой школой иконописания для всей Руси. Симонов монастырь во имя Успения Богородицы был основан по благословению Сергия и под его руководством, племянником его Феодором, который впоследствии был владыкой в Ростове. Преподобный Сергий посещал свою родину Ростов и в окрестностях его устроил на берегах реки Устьи Борисоглебский монастырь. В 1365 году, путешествуя в Нижний по делу между Дмитрием и Борисом, он основал монастырь Георгиевский на реке Клязьме. В 1374 году, по желанию князя Владимира Андреевича, Сергий в двух верстах от Серпухова заложил Зачатийский Высоцкий монастырь на реке Нара и поставил там настоятелем ученика своего Афанасия. По желанию Дмитрия Донского, Сергий в 1378 году основал монастырь Дубенский на Стромени в 30 верстах на юго-восток от Лавры, а в 1380 в 40 верстах от Лавры и на северо-западе от нее другой Дубенский, Успенский, в память Куликовской битвы. В Коломне был им построен монастырь Галутвинский в честь Богоявления Господня. во все эти монастыри он поставил настоятелями своих учеников. Несколько знаменитых монастырей в разных местах Руси было воздвигнуто его учениками. Один из учеников, Павел, происходивший из знатного московского рода, по благословению Сергия удалился из Троицкого монастыря в дремучий Комельский лес на реке Грязовице и долгое время жил в липовом дупле наподобие птицы, а потом перешел на реку Нурму и там основал Обнорскую обитель. Другой ученик Сергия, Аврамий, с его благословения основал 4 монастыря близ Галича: Успенский на озере, Поясоположенский, Покровский Чухломской и Собора Богоматери на реке Виче. В тех же местах после смерти Сергия, в 40 верстах от Галича, ученик его Лаков основал Железноборский Предтеченский монастырь. Ученик Сергия Мефодий основал Николаевский монастырь на реке Песноше в 15 верстах от Дмитрова. После смерти Сергия один из любимых учеников его, Савва, бывший несколько лет преемником Сергия на игуменстве в Троицком монастыре, вышел оттуда и основал свой собственный монастырь на реке Стороже, который сделался одним из уважаемых на Руси монастырей под именем монастыря Саввы Сторожевского. Святой Дмитрий Прилуцкий, хотя не был учеником святого Сергия, но, живя в Переяславской Горицкой обители, приходил беседовать с Сергием и с его благословения удалился на север, где близ Вологды основал монастырь Прилуцкий, который сделался рассадником монашеского житья в северно-восточных странах. Собеседником святого Сергия был также знаменитый Стефан, просветитель Перми. Об отношениях его к Сергию осталось такое предание. Когда Стефан ехал из Перми в Москву мимо Троицкого монастыря, хотя вдалеке от него, то поклонился в ту сторону, где был монастырь. Сергий сидел тогда за трапезой и, будучи прозорлив, встал и поклонился в ту сторону, где тогда находился святой Стефан. В память этого события до сих пор в Троицкой лавре остался обычай братии вставать с места после третьей перемены кушанья за трапезой. Из Сергиевых учеников мы укажем на Ферапонта и в особенности на Кирилла Белозерского. Оба они были основателями монашества в пустынных северных краях, соседних с Белоозером. Первый основал монастырь Ферапонтов, второй – Кирилло Белозерский монастырь, приобревший особенную знаменитость в XV и XVI веках, славной своею богатою библиотекою. Ученики Кирилла Белозерского были, в свою очередь, важными распространителями монашества. Таковы были, между прочим, Дионисий Глушицкий и Корнилий Комельский, основатели монастырей в диких вологодских странах. Не говорим уже о многих других, которые, не будучи учениками Сергия или у его учеников, были возбуждаемы его примером и всеобщим распространившимся стремлением к основанию монастырей в пустынных странах. Сергий скончался, по некоторым известиям, в 1392 году, а по некоторым – в 1397 году. Последнее вероятнее, так как он, говорят, дожил до 78 лет. Непосредственным преемником его был Никон, а за ним Савва Сторожевский, о котором было говорено выше. Основанная Сергием Троицкая обитель осталась до сих пор первенствующую среди всех других, построенных как им и его учениками, так и последующими основателями монастырей. Великие князья и цари имели обычай ежегодно ездить к Троице на праздник Пятидесятницы. И кроме того, считали долгом отправляться туда перед каждым важным делом, нередко пешком, и просить содействия и заступничества чудотворца Сергия. Великие события смутного времени в особенности возвысили историческое значение Троицкой лавры.